Снаружи послышался рык моторов, и Барни тут же поспешил на улицу, оставив недопитый свою чашку кофе. Я последовал его примеру. Когда я вышел из здания, небольшая парковка уже была занята парой полицейских джипов и здоровенным красным пикапом годов эдак 50-х со следами ржавчины на бортах и капоте. Его кузов был занят чем-то, прикрытым брезентовым полотнищем. Сдается мне, они привезли с собой тушу убитого лося. Отлично, значит, не придется самому пилить через полгорода, просто чтобы утолить свое любопытство. Шефа полиции я опознал сразу. Он слез с водительского сиденья джипа, припарковавшегося по соседству с моим кадиллаком. Крепкий мужчина, чуть за 50, с гладко выбритым раздвоенным подбородком и военной выправкой, заметной невооруженным взглядом. Только какого-нибудь ветерана Вьетнама мне тут не хватало для полного счастья. Как правило, бывшие вояки не слишком сговорчивы, особенно с федералами, одного из которых я как раз и изображаю. Впрочем, поздно менять коней на переправе, придется играть теми картами, что есть. Шеф Дауд, приятно познакомиться. Подойдя к нему, я в который раз сверкнул улыбкой и протянул руку. Агент Саймон Сайфер, ФБР. ФБР? Взглянув куда-то мне за плечо, спросил он, когда моя ладонь оказалась стиснута в железной хватке его мозолистой клешни. Так он представился, ответил подошедший сзади Уилсон. Сказал, что приехал за девчонкой. Вроде как она связана с какой-то сектой. Что за секта? Насколько мне известно, у нас в округе никаких сект нет. Врата Эдема, начал врать я. Очень опасные ребята. Их главарь Джозеф Сид натуральный отморозок. Моя рука оказалась на свободе. Надеюсь, это может считаться доказательством моей убедительности. Наркота, торговля оружием, даже рабство. И все это под бесконечные вопли о конце света. Со стороны они кажутся обычными фанатиками, иногда маскируются так удачно, что и от обычных людей их не отличить. Но на деле это полноценная преступная группировка, раскинувшаяся на несколько штатов. Во всяком случае, так мы подозреваем. Истинные масштабы их деятельности нам неизвестны. Они не оставляют свидетелей, так что эта девочка – наша единственная зацепка. Если выяснится, что она имеет какое-то отношение к эдемщикам. «Да она по-человечески пары слов связать не способна», — покачал головой Дауд. «Либо рычит и визжит, либо лопочет что-то непонятное». «Это лишнее доказательство того, что она как раз та, кто нам нужен. В секте ее наверняка пичкали наркотиками, а после побега она вряд ли смогла с кем-то нормально поговорить, сторонясь людей. Но не волнуйтесь, наши психологи помогут ей вернуть коммуникативные навыки». «Об этом-то я как раз не волнуюсь», — криво усмехнулся шеф. «Меня больше беспокоит, что она чуть не прикончила одного из горожан, за которых я отвечаю. Насколько мне известно, состояние бодрого Джимми далеко от критического. К тому же она сама была ранена и лишь защищалась». «Право слово, Барни, ты сплетничаешь, как моя женушка», — под хмурым взглядом начальства Уилсон заметно сник. «Но в любом случае, это не те вопросы, которые у нас в приоритете. Тебе должно быть уже известно, агент Сайфера, сложившейся в городе ситуации?» «Полагаю, что зверь вновь себя проявил, не стал скрывать своей осведомленности я». «Вроде того. Вот только...» Дауд в задумчивости пожевал губами, то и дело косясь настоящий в сторонке пикап. «Только мы уже не считаем, что это был зверь». «В смысле?» «Мич, покажи ему». Неряшливый парень в замызганной джинсовой спецовке и прикрывающий нечесанные патлы потрепанной бейсболки с незнакомым выцветшим логотипом забрался в кузов своего пикапа и приподнял брезент. Подойдя ближе, я схватился за борт и привстал на цыпочки, чтобы лучше видеть то, что мне хотят продемонстрировать. Признаться, сильно я не впечатлился. Доводилось мне наблюдать вещи и пострашнее. Животное, конечно, жалко, его реально будто бы мучили ради забавы. Но тут, в переплетении рваных ран, очки подсветили мне то, что я должен был заметить сразу – вырезанные на шкуре животного буквы. Вскарабкавшись на борт кузова, я уставился на оставленные кем-то символы чуть ли не в упор. Мне они знакомы не были, но это еще полбеды. Встроенный в очки компьютер также их не распознавал, и это можно счесть очень плохим знаком. В его базах данных содержались знания о языках, накопленных агентами на протяжении всего существования нашей конторы. Да, мироздание способно преподносить сюрпризы, на то оно и мироздание. Но оказаться вдруг первооткрывателем чего-то нового, в лучшем случае, это вредно для здоровья, в худшем – опасно для жизни. Ну, зато теперь я точно знаю, что наводка, приведшая меня в Строубери, была верной и нет необходимости искать дальше. Я уже все нашел. На свою голову. «Эй, Сайфер, ты понимаешь, что там накалякано?» – вывел меня из задумчивости голос Дауда. «Если это какой-то шифр, то ты к нам удачно заехал». Этой нехитрой шутке удалось немного разрядить обстановку среди столпившихся вокруг пикапа копов. Однако обнадежить шефа полиции мне было нечем. «Боюсь, среди моих многочисленных талантов навыков криптографии не имеется. Нужно сделать снимки и отослать их в Агасту. Именно там располагался ближайший офис ФБР». «Сомневаюсь, что такое стоит доверять почте», — потер свой выдающийся подбородок Дауд. «Точно, на дворе же 80-е, интернета еще нет, а почта... Ну, это почта со всеми вытекающими». «Не беспокойтесь, я сам все отвезу вместе с потенциальной свидетельницей. В первую же очередь я здесь именно из-за нее». «Кто бы это ни сделал, он появился здесь одновременно с девчонкой. Это может быть кто-то из этой твоей секты? Среди эдемщиков психов хватает, но чтобы творить такое...» Бросив последний взгляд на изуродованную тушу животного, я спрыгнул на землю. Подтвердить эту версию, как, впрочем, и опровергнуть ее, я не могу. «Ладно, идем, расскажешь мне про них подробнее», — взмахнув рукой, Дауд направился ко входу в участок. «Только то, что я вправе разглашать», — догнав его, поспешил уточнить я. «Моя история про сектантов, за основу которой был взят пройденный на досуге шутерок, была не настолько проработана, чтобы не рассыпаться после проверки. К счастью, сейчас у шефа другие проблемы, чтобы наводить дополнительные справки, ведь без интернета это делается не так уж и быстро. К сожалению, его проблемы – это и мои проблемы тоже. Так что придется быть особенно аккуратным, если хочу остаться в их глазах полномочным представителем закона, а не превратиться в мутного типа с фальшивыми документами. Местная тюрьма меня, конечно, не остановит, но вот действовать в небольшом городке, где все друг друга знают в лицо и заведомо недружелюбно к тебе настроены, будет непросто».